Авва Илия. Говорил Авва Илия: «Если вы увидите в ближнем какой-либо соблазн, даже собственными глазами, или услышите о нем, не верьте. Храните вашу мысль от дурных мнений о ближнем, зная, что приносят их демоны, чтобы отвлечь ум от зрения своих согрешений и от устремления к Богу». Два брата, подвергшись нашествию помыслов, пришли к Авве Илии для совета. Старец, увидев, что они дебелы телами, сказал как бы ученику своему: «Поистине, брат, стыжусь за тебя, ты откормил тело твое, как на убой. Мы — пища червей. Смирение, бледность лица и сухость тела — украшение монаха.